Дело было так. Однажды вверх по реке Джаусе отправились 7 орочей из рода Докадика и 1 человек из рода Капинка. Был очень глубокий снег. В сумерки охотники нашли следы 7 сахатых. Они решили ночевать тут, рассчитывая на следующее утро догнать лосей, которые далеко уйти не могли. Когда совсем стемнело, орочи услышали рев животных. Люди из рода Докадика стали смеяться над сахатами, говоря: «Не кричите, мы все равно завтра всех вас перебьем». Один только Капинка не глумился над животными. Он был старый, опытный охотник и знал, что после медведя лоси занимают самое почетное место среди зверей, что зимой они никогда не кричат, а если кричат, то неспроста. На другой день с рассветом орочи пошли на охоту, но сахатые уходили все дальше и дальше. День был уже на исходе, когда лоси поднялись на сопку Гуктаманты и начали спускаться по самому крутому ее склону, который внизу кончается отвесными обрывами. Охотники бросились за ними. Вдруг животные закричали опять, и в это мгновение вся масса снега начала двигаться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Вместе со снегом стали падать камни, валежник. Лавина вырывала с корнями деревья и стремительно неслась к низу, все увеличиваясь в размерах и все разрушая на своем пути. В этой лавине погибли все сахатые и 7 охотников из рода Докадика. Спасся только один Капинка. Он сразу повернул вправо по косогору и вовремя вышел из беды. Когда стаяли снега, орочи пошли искать погибших охотников. У подножия обрыва они нашли перемешанные кости людей и сахатых. В дни своей юности Савушка ходил туда. С той поры крутой склон сопки Гуктаманты остался голым. По его словам, обвалы там бывают часто в глубокоснежные зимы. Внизу под обрывом нагромождены груды камней буреломного леса. Едва на них появляется молодая растительность, как их снова засыпает землей и снегом. Савушка замолчал. В наступившей тишине слышно было ровное дыхание спящих и потрескивание дров в огне. В это время снаружи донеслись какие-то странные звуки, словно кто стонал и вздыхал. Я приподнял полог у дверей и выглянул из юрты. Месяц уже находился на половине своего пути к западу и мягким сиянием озарял кроны больших деревьев. Испарения над рекой сгустились. Высоко на небе блистал Юпитер своим новым белым светом. Кругом было тихо. Вся природа грезила предрассветным сном. «Это выпь», — сказал Хутунка. «Когда ее кричит, люди видят худой сон». Как бы в подтверждение его слов, Мулинка потянулся и застонал. Хутунка разбудил его. Мулинка открыл глаза, что-то пробормотал, потом повернулся на другой бок и снова уснул. Время шло, а мы втроем все сидели и тихо разговаривали между собой. Такие бессонные ночи у огня в глухой тайге в дружеской беседе с человеком, к которому питаешь искреннюю симпатию и которого не видел много лет, всегда полны необъяснимой прелести. Это лучшие страницы моих путевых дневников. «Наши орочи теперь совсем трудно живи», — сказал Савушка. 12 года назад шибко большая вода была», — продолжал он. «Тогда много людей погибло.